Глава 22. На следующий день был необычный урок. Нас вывели на полигон, вооружили мечами и велели размяться. Я решил, что будет занятие по фехтованию, но оказалось, что нет. Спустя несколько минут из спортивного корпуса вывели гуля. По обе стороны от него шли инструкторы, нас выстроили полукругом и начали объяснять, где и почему у гулей уязвимые места. Затем преподаватель обнажил агрик, сделал выпад и пронзил гуля в сердце. Тот грузно повалился лицом вперед. Несколько девчонок вскрикнули от неожиданности. «Интересно, откуда у них гуль?» — пробормотал Артем. «Наверное, князь Шувалов одолжил». «Скорее всего», — согласился я. «Убивал уже таких тварей». Парень отрицательно мотнул головой. «А ты?» «Нет, не доводилось». Инструктор ударил гуля еще раз, и тот зашевелился, поднялся. Раны затянулись прямо на наших глазах. «Теперь вы», — кивнул нам препод, — «бейте точно в цели, которые я указал». Мы с Артемом стояли не первыми. Меня это устраивало, так как монстр был гораздо выше даже взрослого человека, и я не понимал, как мы должны бить в сердце, горло или глаз. Хотелось взглянуть на одноклассников, как они с этой задачей справятся. К моему удивлению, первые участники подошли к чудовищу вдвоем, встали в 3 метрах друг от друга, переглянулись. Один разбежался, подпрыгнул, оттолкнулся ногой от подставленных рук партнеров, взвился в воздух и вонзил агрик в шею гуля, повис на рукоять. Меч под его весом выскользнул из раны, и парень приземлился возле ног монстра, который медленно завалился на спину. Второй ученик подошел и ударил его в сердце. Гуль тут же сел, а затем поднялся, как ни в чем не бывало. Да, моих одноклассников явно с детства учили разделываться с чудовищами. Остальные проделывали нечто подобное, нанося удары в разные уязвимые части тела гуля. И тот каждый раз восстанавливался. Интересно, испытывал ли он боль? Когда подошла наша очередь, Артем спросил: «Готов?» «А есть выбор. Кто начнет?» «Давай я». Он отошел, разбежался, подпрыгнул. Стоило труда удерживать его в сцепленных ладонях. Все-таки моему новому телу всего 15. Но я даже умудрился слегка подтолкнуть Артема. Он взвился в воздух, занес меч и погрузил его в шею гуля. Инструктор кивнул мне, мол, «оживляй». Подойдя к поверженному чудовищу, я вонзил агрик ему в грудь. Когда настала моя очередь, я решил не выпендриваться. Хорошо, если получится поразить монстра в сердце. Разбежавшись, подпрыгнул, замахнулся и вогнал клинок между ребер. Повис. Агрик медленно выскользнул из плоти, и я приземлился на траву. Все-таки занятия фехтованием не прошли даром. Вот только когда каждый ученик попробовал убить гуля, преподаватель объявил, что задача усложняется. Теперь нужно было атаковать монстра, который имитировал нападение. Черт, к такому повороту я готов точно не был. Артему удалось в какой-то момент поразить цель, но у меня достать гуля так и не вышло. К счастью, ни мне одному. Часть учеников тоже не справились. Наконец занятие завершилось, и чудовище увели. Мы сдали агрики и отправились в раздевалку. «Ну, как впечатление?» — спросил Артем, пока мы принимали душ. «Конечно, такая тренировка — ерунда. Ничего общего с реальным боем. Там-то на тебя прут монстры со всех сторон и не делают вид, что атакуют, а действительно стараются изо всех сил тебя убить». «Я тоже так думаю. А у меня даже сегодня не получилось одолеть гуля. Позор. Не загоняйся, мы же только учимся. Не надумал посещать кружок фехтования-то? Меня и так тренируют. С этим все схвачено». После 5-го урока ко мне подошла в коридоре Марина. «Слышала, сегодня вам показывали гуля. Как это было?» «Не очень, облажался». «Ну, бывает. Не надумал прикупить шагоходы? Я выяснила у папы, что сейчас у наших партнеров есть невостребованная партия из 6 штук. Их сделали про запас и скоро могут продать. Не вписаться ли тебе?» «Скидка будет?» — спросил я. «Постараюсь выбить, если ты серьезно». «Вообще, я бы взял для обороны замка 6, говоришь?» «Ага, отличные танки. По 600 тысяч штука. Это без скидки, конечно. 3 пилота на машину. А знаешь, возьму. Но со скидкой. У меня большие расходы. Ладно, обрадовалась Марина. Сегодня же поговорю с папой. Главное, чтобы их раньше не хапнули. Ты после уроков куда? Домой? Думаю, да. А что? Есть предложение сходить в кафе вдвоем. Сможем улизнуть от своих друзей? Отбрехаться теперь я уже не мог, поэтому уверил девушку, что запросто смогу оторваться от своей компании.